Глава 27. Казнь короля. Когда мы с Рейном покинули палатку, было совсем темно. До рассвета оставалось не меньше часа, а мы тенями скользили по притихшему лагерю. Нет, спали далеко не все. Многие сидели вокруг костров и ждали, пока взойдет солнце. Ждали казни. От одной этой мысли по коже бежали мурашки. Я понимала, почему все эти люди обозлились на короля. Сама могла бы оказаться одной из них, но это не выход, всего лишь борьба за власть, за то, кто будет руководить страной и ее людьми. «Взглянем на помост», — шепотом сказал Рейнард. Я кивнула. Когда мы подошли к площади, на которой должна была состояться казнь, помост уже был готов. Страшное деревянное сооружение, предназначенное для смерти. Вокруг дежурила стража. О том, чтобы подобраться ближе, сейчас не могло быть и речи. «А если отвлечь?» — шепотом предложила я. «Только насторожаться», — ответил Рейн. «Когда будешь кидать зелье, целься по опорам, чтобы здесь все рухнуло. Это внесет сумятицу». «Хорошо. Как думаешь, насколько велики наши шансы?» Рейн промолчал. Я и сама понимала, что они ничтожно малы, но обещала себе: «Не позволю. Не позволю причинить вред Вильгельму и Алдену. И королю Фредерику, каким бы он ни был. Все-таки я люблю его сына и хочу, чтобы Рейн был счастлив». В такие минуты я очень жалела, что ректор Голд не с нами. Он бы помог. Против дракона все маги королевства бессильны, потому что он и есть сама магия. «Мы справимся, Мэлли». Рейн крепко сжал мою руку. «А пока давай займем наиболее выгодное место». Мы огляделись. Площадь была как на ладони. И где тут они, выгодные места? Нам надо оказаться как можно ближе к помосту. Впрочем, сюда уже начинали стекаться люди, и мы с Рейном пристроились к ним. Как и договаривались, встали с двух разных сторон. Я низко надвинула капюшон плаща, скрывая лицо. Мой любимый сделал то же самое. И либо сегодня мы с ним победим, либо, скорее всего, отправимся вслед за его отцом и братом. Я тихонько просила богов о помощи, пока небо окрасилось серой дымкой рассвета. Когда обернулась, позади меня уже собралась целая толпа. Все желали увидеть, как король распрощается с жизнью. На помосте появились Эрик и его отец. Я никогда не думала, что буду чувствовать к лорду Эбботу такую ненависть, но именно она сейчас переполняла мое сердце. Хотелось уничтожить его, чтобы мир и имени не вспомнил, а я могла только смотреть и выжидать, пока Рейн подаст сигнал. На место казни привели осужденных. Первым на помост поднялся король Фредерик. Вильгельма и Алдена держали внизу. Накануне Эббот обещал, что не убьет принца, поэтому, видимо, пока что Вилл занимал место зрителя. Ал выглядел плачевно. Один его глаз заплыл, светлые волосы стали рыжеватыми и слипшимися от крови. Одежда тоже щеголяла бурыми пятнами. Неужели? Неужели против этого нелюдя Эббота нет другой силы? Я сжала кулаки, затем расслабила руки, чтобы не выдать так явственно волнение. Нащупала в кармашке пузырек с горючим зельем. «Ничего, мы с Рейном сделаем все, что в наших силах». «Король Фредерик», — раздался зычный голос Эббота, — «твои злодеяния переполнили чашу народного терпения. Поэтому сегодня ты распрощаешься с жизнью посредством заклинания иссушения. Тебе есть что сказать?» Фредерик молчал, только угрюмо глядел на Эббота. Король казался спокойным, но бледным, будто больным. «Итак, приступим. Я лично приведу приговор в исполнение». Я заметила, с какой тревогой Эрик смотрит на отца. Было заметно, что молодому человеку притят такие действия. Так почему же не помешает? Ведь эти люди идут за ним, а не за Эбботом. А тот поднял руки, уже открыл было рот, когда я заметила кивок Рейна и кинула пузырек с горючей смесью. Но не вниз, на опоры, как просил Рейнард. Вокруг помоста плотным кругом стояли солдаты. Нет, я подбросила его вверх и ударила магией, усиливая огонь, содержавшийся внутри. В Вспышка вышла такая, что я сама на несколько мгновений ослепла. А когда пришла в себя, вокруг воцарился хаос. Кто-то пытался меня схватить. Я увернулась, применила силу и отшвырнула от себя преследователей. Била, била, уже не понимая, кого именно. Помост оказался пуст, ни Эбботов, ни короля. Оставалось надеяться, что Рейн там и поможет, а я прикрывалась щитом, понимая, что против стольких магов моих сил не хватит. И вдруг послышались крики и ляск. Я скорее догадалась, чем увидела. Это распахнулись ворота дворца, и на площадь хлынули люди. Их было больше, чем я ожидала. Они бежали вперед, обнажив оружие, набрасывались на магов, которые не успевали применять заклинания, атаковали, кричали «Да здравствует король!». А я пыталась разглядеть, куда подевались мои друзья, и тоже сражалась, насколько хватало сил. Какой-то горожанин поджег мои волосы. Я едва успела потушить их с помощью магии. Ударила в ответ, и на мужчине загорелась одежда. «Мелли!» Рейн вынырнул рядом со мной. Он тащил за собой Вильгельма. Принц едва держался на ногах, но стоило нам пережечь веревки, удерживавшие его руки, атаковал ближайшего противника. «Где король?» Я сначала спросила, а потом увидела. Фредерик снова появился на покосившемся помосте. Его руки окутывала магия. «Но как?» Обменялась взглядами с Рейном и поняла. Магическая инъекция, которую передал ему Голд. Рейн успел вколоть зелье отцу, и тот теперь снова обрел силу. А противником его, что неудивительно, был Дерек Эбботт. С его пальцев тоже срывались вспышки. Яркие, многочисленные. Они с королем кружили по помосту, будто находились на каком-нибудь турнире. И я не могла сказать, на чьей стороне перевес. Увы, и наблюдать не получалось. Мы по-прежнему находились в гуще боя. Когда я поняла, что магия иссякла, схватилась за кинжал. Мы с Рейном сражались спина к спине, защищая друг друга и прикрывая вилла. «Рейнард!» — раздался голос Клеменса, и наш огненный маг прорвался к нам. «Как вы тут?» Он лучился удовольствием, и от его огня врагам не было спасения. Не помогали никакие щиты. Магия была его стихией. «Ты вовремя, дружище», — улыбнулся ему Рейн. «Присмотри за Виллом». «Слушаюсь. Иди сюда, Вильгельм. Не мешайся у брата под ногами». Вилл выпалил что-то принцам неприличествующее и усилил натиск на врага. И я вдруг поняла, мы побеждаем. Да, Эбботт дал людям магию, но не научил сражаться с ее помощью. А вот на помосте дела обстояли хуже. После очередного выпада король вдруг пошатнулся, схватился за грудь. Не ранен, но что тогда? «Отец!» — воскликнул Рейн, пробивая себе дорогу к помосту. Я спешила за ним, пока проход снова не сомкнулся. Дерек Эбботт торжествующе создал пульсар и... «Лорд Эбботт!» — голос Алдена едва не потонул во всеобщем шуме, но маг услышал и обернулся. Ал забрался на какую-то каменную площадку и держал кинжал у горла Эрика. «Вы, кажется, желали меня убить? Я не настолько кровожаден. Прикажите вашим людям сложить оружие, и ваш сын будет жить». «Нет!» — взревел Эбботт, а Эрик дернулся. Но Алден держал крепко. Он был в ярости и готов на все. «Остановитесь!» — крикнул Эбботт, отступая от короля, к которому наконец-то прорвался Рейн. «Я сдаюсь». И те, кто шел за его сыном, замирали, оборачивались, убирали магию, опускали оружие. Кажется, в этой битве мы победили. Только король Фредерик тяжело опирался на плечо старшего сына. Он с каждой минутой казался все бледнее. «Задержать мятежников!» — скомандовал король, набравшись сил. — «Не убивать!» И рухнул на помост. «Отец!» — воскликнул Рейн. «Это яд!» — крикнул ему Вилл. «Эбботт заставил его выпить!» «Противоядие!» — потребовал Алден. «Его нет!» — ответил лорд. «Вам ли не знать, Роукин? Вы ведь тоже едва от него не умерли. И Вильгельм хорошо с ним знаком». Их спас от яда ректор Голд, а сейчас... Сейчас его здесь не было. И когда крылатая тень спикировала откуда-то с высоты, мне показалось, что я брежу и выдаю желаемое за действительное. А рядом с Рейном уже склонилась золотистая драконья голова. Люди закричали, бросились в рассыпную. Голд же подхватил в пасть короля и понес ко дворцу. «За ним!» Лем схватил Вилла за руку и потащил следом, а я пробралась к Рейну и встала рядом с ним на помосте. «Что прикажете, ваше высочество?» — спросил у него высокий рыжеволосый мужчина, очень похожий на Клеменса. «Арестовать Эбботов», — ответил Рейнард. «Их в дворцовую тюрьму. Остальных задержать для дальнейшей проверки. Составить список. Особо рьяных в тюрьму, остальных под присмотр до особого распоряжения». «Слушаюсь, ваше высочество», — поклонился тот и обратился к своим людям. «Вы слышали приказ принца Рейнарда?» «Выполнять». Все вокруг пришло в движение. Эрика и Дерека Эбботов окружили и повели прочь. Мы с Рейном поспешили к Алдену. Кажется, вовремя, потому что он уже еле держался на ногах и упал бы, если бы мы не подхватили. «Ты молодец, Роукин», — сказал ему Рейн. «Ни на что без меня не способны», — фыркнул тот. «Ну что, оставили меня дожидаться вас в безопасности, а?» И рассмеялся. Похоже, приходил в себя после боя. Мы втроем потащились во дворец, чтобы там дожидаться новостей о состоянии его величества. Однако далеко продвинуться от входа не смогли. «Рейнард, мальчик мой!» На шею Рейна кинулась красивая величественная женщина, в которой я запоздало узнала его маму. «Ты в порядке? Какое счастье! Лем рассказал нам, что ты там среди заговорщиков. Я чуть с ума не сошла». «Матушка...» Рейн смутился и покраснел. «Не при людях же». «Я мать! Я имею право!» И королева обняла его еще крепче. Затем заметила меня. «Мама, это Мелани Хелкотт, моя невеста», — представил меня Рейн. И теперь уже Алден меня поддерживал, потому что я едва не сползла в обморок. «Невеста?» — королева развернулась ко мне, окинула взглядом. «Добро пожаловать в наш дом, дитя». «Подожди, Хелкотт?» «Генри, здесь твоя дочь!» «Папа?» «Мелани». Отец появился откуда-то из-за спины королевы, и я кинулась в его объятия, позабыв обо всех наших обидах и разногласиях. От одежды отца пахло гарью. Видимо, он тоже участвовал в сражении и только что вернулся во дворец. «Папа!» Я едва не плакала. «Здравствуй, девочка моя». Отец крепко меня обнял. «Откуда ты здесь? Я же отправил тебя в академию». «Оттуда и приехала», — ответила я. «Мы с Рейном... Впрочем, это долгая история». «Мой сын, — говорит, — твоя дочь его невеста», — заметило ее величество. «Как?» — только и смог вымолвить отец. «Мы любим друг друга». Я расправила плечи, а Рейн сжал мою ладонь. «Давайте поговорим об этом после, дети», — пробормотал отец. «Отдыхайте пока. Ректор Голд с его величеством, он поможет». В том, что дракон поможет, я не сомневалась, но в сердце все равно жила тревога. Нас с Рейном отвели в две соседние комнаты. Для меня нашли платье. На вид новое, наверное, королева пожертвовала свое, потому что оно выглядело слишком роскошным. Мне помогли отмыться, причесаться, нанести легкий макияж. И, откровенно говоря, я не узнала девушку в зеркале. Она казалась чужой, далекой, будто это совсем не я. «Вы прекрасны, леди!» — защебетали служанки, а я отвела взгляд. Ничего уже не будет, как раньше. Но, возможно, получится вернуться в академию вместе с ректором Голдом. Я бы очень этого хотела, если Рейн сможет поехать туда вместе со мной. А вот Алдену и Лему теперь там делать нечего. Они, наверное, останутся в столице. Надо узнать, как там Алден. Яд Голд выведет, а вот мой друг был серьезно ранен. Но, похоже, в мои планы придется внести коррективы. «Вас ожидает Ее Величество, леди Хелкотт», — доложила одна из служанок и попросила меня идти за ней. Я почувствовала, как быстрее забилось сердце. Все-таки это не просто королева, а мать моего любимого жениха. Рейн сказал ей об этом прямо. Не уверена, правда, что они с его величеством в восторге от такой новости, но все эти мысли проносились в голове, пока я шла в покои королевы. Меня привели в большую нарядную гостиную. Сама королева Анна сидела в кресле и ждала меня. «Присаживайся, дитя», — она указала мне на свободное кресло. «Поболтаем немного о своем, о девичьем, пока наши мужчины разбираются с последствиями восстания». «Конечно, Ваше Величество», — я склонила голову. «Ты очень храбрая девушка», — продолжала королева. «Мне уже рассказали, как вы с Рейном сражались за жизнь моего супруга. Я рада, что мой сын выбрал именно тебя, но я уже представила, что скрывается за этим «но». «Но вы ему не подходите, но мы найдем ему невесту лучше, но я хочу знать...» «Понимаешь ли ты всю ответственность ваших отношений?» — завершила она. «Я уже говорила с Вильгельмом. Он не намерен занимать престол и требует, чтобы эта честь досталась Рейнарду. Если честно, я и сама считаю, что Рейн справится лучше. Вилл более мягок, податлив, а Рейна отличает холодный ум. Поэтому подумай, дитя, готова ли ты в будущем стать королевой?» «Королевой?» Вот об этом я точно не задумывалась. «Я люблю вашего сына», — ответила, глядя ее величеству в глаза. «И готова разделить с ним любые трудности. Если он все-таки решится занять престол, я буду с ним». «Рада это слышать, дитя», — улыбнулась Анна. «Тогда я могу быть спокойна. Рейн сейчас разговаривает с отцом. Он скоро к нам присоединится. Его величеству лучше?» «Да, намного. Яд больше не опасен. Вильгельм тоже в порядке». «А вы не знаете, как Алден Роукин, тот храбрый юноша, который задержал предводителя восстания? С ним сейчас ректор Голд. Роукин ведь тоже студент вашей академии?» «Да, так вышло», — ответила я. «Надо же. А я была против, чтобы Рейн туда ехал. Оказалось, что зря». А мне постепенно становилось легче. Внутри будто разжимались тиски. Хотелось одновременно плакать и смеяться от облегчения и делать много разных глупостей. Главное, что все закончилось. Каким ни будет завтрашний день, восстание подавлено, и мои близкие в безопасности. А с остальным мы справимся. Все вместе.